А что касается до того, почему он назван по-турецки, а не по-гречески, на это я повторю вам уже, помнится писанное мною прежде, что многие из греков лучше знают турецкий, чем свой язык, а некоторые своего родственного и вовсе не понимают, потому что Анатолийская область решительно чужда греческого языка, несмотря на значительность живущих там греков. Говорят, что султан Селим в XVI веке указом воспретил под смертную казнь употребление греками своего языка в Анатолии, поэтому и ныне там турецкий остается единственным языком их. Кутлумуш принадлежит к числу штатных монастырей, а потому и не имеет особенной важности и достоинства в отношении к афонскому аскетизму. Кроме того, очень сжаты его келии и не совсем чисты в своем наружном виде. Здесь уединяется один из архиереев, лишенных кафедры. Мимоходом на Ивер я несколько раз бывал в Кутлумуше и в каждую пору с наслаждением любовался из фандаричного окна на виды, которые открывает даль и самая даже гора. Отсюда видна отшельническая келия братьев Кореневых, о которых я писал вам ранее. Признаюсь, что местность Кутлумуша редкая по красоте своей и удобствам экономической части. Близ этого монастыря мы находим хрен, до которого слишком лакомы русские и которым пренебрегают греки. В окрестностях Кутлумуша вьется местами и пустынный хмель, который временами идет у нас для квасу, редкого на Святой Горе и совершенно неведомого для греков, так свыкшихся с лозной амброзией, как грудное дитя с матерным млеком. Между священными предметами в Кутлумуше находятся части мощей. Рука святого мученика Евстратия, перст святой мученицы Марины, святого мученика Кирика часть стопы ножной и левая рука, святого Евстафия Плакиды кость от ноги значительной величины, святого Алипия столпника голова, святого Харлампия кость от челюсти и рука, часть правой ноги святой праведной Анны, матери Пресвятые Богородицы. Есть также значительная часть животворящего древа. Библиотека Кутлумуша незначительна. Надобно заметить, что все афонские библиотеки, какие только я мог видеть, в самом небрежном положении, исключая только библиотеку Русика и Заграфа. Афонские иноки, как необразованные простачки о старинных книгах и рукописях, большей частью писанных на пергаменте, думают не как об драгоценных произведениях древнего ученого мира, а как о ничтожной ветоши, напрасно занимающей только место. Не диво после этого, если случится здесь видеть некоторые звена в окнах, заклеенными археологическими отрывками какой-нибудь или книги, или рукописи. Может быть, таким образом, сколько уже утрачено священных памятников ученой старины, сколько их изгнило от небрежения и сырости подвального воздуха и расхищено неблагонамеренными учеными. Мне сказывали здесь, что на Запад продавали прежде отсюда библиотечный сор, то есть книги и рукописи, не поодиночке и порознь каждую книгу и рукопись, а без разбору и целыми пудами. Не ручаюсь за справедливость его сказания. Случается и ныне, но очень редко явное похищение за деньги и тайное некоторых лучших произведений древней учености, так драгоценной в наше время. На пути нашем в Лавру были еще два монастыря — Филофей и Каракал. Филофей усвоил себе название от имени своего основателя, святого Филофея, афонского подвижника. Ничего особенно замечательного от прочих этот монастырь не имеет. Впрочем, хорош тем, что общежительный. Таков же и Каракал. Каракал, как и Филофей, основан на прекрасном месте и окружен садами. Ктитор его некто Антоний Каракал римлянин, по имени которого и монастырь называется. Впоследствии Каракал возобновлен господарем Молдавии Петром, который скончался здесь в иноческом чине под именем Пахомия. Главное празднество Каракальской обители в честь первоверховных апостолов Петра и Павла. Библиотека здешняя далеко отстала от других, в особенности же замечательной теснотою и небрежностью в наблюдении за чистотой и порядком книг. В этой библиотеке мне случилось быть с П., находящимся при нашей миссии в Афинах, и, поверьте, я чуть пробрался в душный подвал. Книги разбросаны всюду, разбиты и запылены. Так-то дорожат на Святой Горе образцовыми, может быть, произведениями и классическим творчеством покойной старины.